Итак, мы с вами продолжаем беседу по питанию. И сегодня мы поговорим с вами о молочных продуктах, о мясе, там, во всем этом. А согласно ведическому знанию, я сейчас вам немножко предысторию расскажу, что вообще существуют разные эпохи жизни Вселенной, и их сравнивают с временами года. И эти эпохи, они очень большие. Так, например, весна Вселенной, или самый как бы золотой век считается, это время, когда Вселенная в этот золотой век, эпоха длится 432 тысячи умножить на 4 лет. То есть там получается миллион... А? Нет, 600 там с чем-то. Это второй век лета Вселенной, там на 432 тысячи меньше. И третья эпоха, это как осень Вселенной. И в эту эпоху она длится 864 тысячи лет. И наша эпоха последняя, в которой мы живем, то есть эта эпоха, да, называется... Зима Вселенной или век невежества, век раздоров. То есть мы живем в это время, век деградации. Вот Кали-Юга называется. И эта эпоха длится 432 тысячи лет. И уже где-то 5108 лет где-то прошло уже с дня начала этой эпохи. Вот. И в ведах есть предсказательные веды, они предсказывают, что в эту эпоху, нашу, в которой мы живем, люди, первые признаки деградации человечества, как они будут выражаться. Там описано, что они выражаются в том, что человечество начнет употреблять пищу мясо, рыбу, и в конце концов начнет употреблять пищу абортированных детей. Там описано. Уже начали. В Японии. Да, в ресторанах уже в Японии, в Китае есть. Абортированных этих детей, аборты едят, да. А чего? Ну, деликатес считается. Ну, я вам говорю, как. Вот так вот. Вот. Значит, следует знать, что в ведической культуре, а как вообще мясоедение возникло? И жертвоприношение мяса, сейчас я вам объясню. В ведической культуре существовало где-то в предыдущей эпохе, не в нашей предыдущей эпохе, существовал такой интересный обряд, когда животное ставили посреди арены, там собиралось огромное количество священников, которые читали мантры. Эти мантры, они что делали? Они давали столько благочестия животному, что оно оставляло тело, и его душа вместе с тонким телом отправлялась на самые высшие планеты Вселенной. Над нами, допустим, над нами 7 рядов планетных систем. То есть над нами 6, мы 7-я, то есть под нами еще 7. Всего 14 галактик у нас во Вселенной. Низшие планетные системы, там живут очень большие страдания. Чем выше каждая планетная система, веды описывают, выше нас, там счастье в 100 раз больше. И чтобы попасть туда, надо в 100 раз больше делать благочестивых поступков, хороших, чем все остальные люди. Хотя бы на один слой выше, чтобы попасть. Не говоря уж о том, чтобы там на первый самый слой попасть. Там это 100 там, в шестой степени раз счастья больше, чем у нас. Вот, и душа этого животного вместе с тонким телом попадает на какой-то первый или второй уровень. И от нее начинает исходить такая энергия благодарности, счастья. Что, так как она связана с землей, это животное, что в результате расцветает, земля расцветает, начинается урожай, там, это на всю землю распространяется. То есть это мероприятие для всей земли проводили такое. И животное, мясо этого животного, которое вот так вот на высшей планете, оно пахнет нектаром, то есть оно благоухает, и этот запах настолько сильный. То есть и кусочки мяса этого берут и кушают, и оно очищает сознание, мясо. Потому что животное, оно попало на высшие планеты. Вот, этот обряд существовал до нашей эпохи, и он проводился очень редко. То есть надо было собрать большое количество священников там и все остальное. Это, ну, целое мероприятие, которое проводилось не так часто. Там раз в 100 там, лет и так далее. Ну, в общем, очень редко. В наше время, когда остались каноны вот этих мероприятий, но не осталось людей, которые понимают, зачем это надо, то есть остались ритуалы. Что такое ритуал? Это делание без мозгов чего-то. То есть человек делает, не знает, зачем это вообще нужно. В результате начали на алтарь приносить животных, резать их и убивать. Вот, считая эту пищу освященной. И так появилось мясоедение 3000 лет назад примерно. Это начало распространяться по всей земле, потому что уже тогда понимание, что такое жертвоприношение животного, настоящее с мантрами, вот это, которое возвышает животное, очищает землю, тогда уже это понятие об этом было уничтожено. Существуют предсказательные веды, такие как Бхавишья Пурана. Там предсказано, что когда люди начнут есть мясо, и будут считать его полезной пищей, с этого момента начинается деградация человечества. И она будет сопровождаться кровопролитными войнами, изобретениями различных оружий массового поражения и так далее. Это Бхавишья Пурана. Да, предсказательные веды. Там описывается эта эпоха. И также в эту эпоху также говорится, что в предсказательных ведах говорится, что есть божественные как бы продукты, которые, ну, снизошли как бы на землю для очищения сознания человечества. И согласно ведическому знанию, вообще во Вселенной существует много-много различных животных. То есть вообще всего во Вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Человечество — это одна форма жизни. Деревья — это другая форма жизни. То есть, ну, поймите, сколько этих форм жизни всего. 8 400 000 форм. Разные животные, там сложно мне сказать, какая форма жизни, но так или иначе, следует знать, что согласно энергии нашей Земли, корова не должна здесь жить. То есть коровы живут на высших планетах, эти животные. Вот, там водятся коровы на высших планетах. И это единственное животное, у которого очень благостный ум, у коровы, очень благостный ум. И поэтому с древних времен молоко коровы использовалось для очищения сознания. Потому что, согласно преданию ведического знания, корова была запущена на Землю с высших планет, высшими живыми существами, для того, чтобы мы очищали сознание. Но есть еще другая причина. Потому что есть, если говорить о карме, о перевоплощении, то есть три типа животных, из которых рождаются люди. И из животных, из обезьян, кошек и собак рождаются невежественные люди. Дальше из копытных животных, кроме коровы, рождаются страстные люди. И только из коровы рождаются благостные люди, которые дальше идут путем прогресса. Согласно ведическому знанию, теория Дарвина неверна, что живые существа только прогрессируют, как бы меняя один лучший вид на худший. Мы можем худший на лучший. Мы можем видеть, что некоторые люди в течение жизни деградируют, а не прогрессируют. Как же это подчиняется законам Дарвина? Если человек деградирует, видно, что он спивается там и так далее. Он был хорошим парнем, потом бац-бац, хуже. Не все прогрессируют, а некоторые лучше становятся в течение жизни. То есть кто-то прогрессирует, кто-то деградирует. Поэтому есть прогрессирующие ветви. И когда животное идет по прогрессирующей ветви, то она перед тем, как родиться человеком, она рождается или обезьяной, или собакой, или кошкой, или копытными животными, или коровой. Поэтому, согласно ведическому знанию, корова является животным, которое надо беречь. Зачем корову беречь? Арифметика очень простая. Чем больше на земле будет коров, тем больше благостных людей родится. Да. В следующей жизни из коровы рождаются, или через несколько жизней, из коровы рождаются благостные люди. Не просто люди, а благостные люди. В этом заключается идея. Почему коров надо побольше на земле иметь по отношению к остальным? Так вот, согласно ведическому знанию, что если человек употребляет мясо коровы, то это означает, что он фактически берет на себя очень плохую карму. Если из всех животных, которые взять, мясо коровы считается самой плохой кармой, ближе уже к человеческому, к человеческой карме уже. Поэтому веды говорят, если уж ты совсем не можешь жить без мяса, то хотя бы не ешь мясо коровы. Потому что очень карма такая возвышенная. То есть, человек не может переварить такую карму. То есть это очень большой грех считается. Чем менее развитое животное, тем меньше грех его убивать. Но корова самая развитая, не в плане того, может она обучаться или нет. Понимаете, есть внешняя умственная деятельность, есть внешний ум, есть внутренний ум. Внешний ум больше всего развит у обезьяны. Она может обучаться, но посмотрите, как она себя ведет отвратительно. Вот. А кто видел обезьян, знает, чем они занимаются постоянно, каждую секунду. Вот. Но корова – очень благочестивое животное. И внутренний ум у обезьяны тупой, очень невежественный, а у коровы он светится, он очень благостный. И там находится вот этот пласт благочестивой кармы. Конечно, конечно, но невежественный. Вот. Следует знать, что те малоразвитые люди, которые живут в таких районах, местах, где очень тяжело жить, они, скорее всего, чаще всего первую жизнь после животных живут. А третью, четвертую, пятую живут обычно в уже более развитых местах. Когда больше шестой жизни человек живет, он уже на земле, он просто так не будет жить, он уже будет заниматься духовной практикой. То есть, я к чему это вам говорю все? К тому, что есть еще одно предсказание, согласно ведическому знанию. Параллельно тому, что будет развиваться деградация, параллельно развитию деградации, люди обвинят молочные продукты в том, что они не полезны. То есть, они будут критиковать именно самые полезные, самые священные, самые чистые, возвышенные продукты, упирая на их химическое строение. Потому что люди потеряют знания о тонком теле продуктов, о их характере. В результате этого потери этого знания молочные продукты становятся никому не нужными. И поэтому они уменьшаются, будут на эпоху деградации постепенно уменьшаться. Вы спрашиваете, зачем тогда жить, если эпоха деградации идет? Я вам отвечу. Никогда в этом мире не существует общего прогресса, как мы думаем. Есть только индивидуальный прогресс, как это говорил Лев Толстой. Есть только индивидуальный прогресс. Это означает, человек сам может возвыситься или может деградировать. Но во Вселенной действует материальное время. Материальное время всегда действует от прогресса к деградации, то есть от хорошего к плохому, то есть от молодости к старости. Она все разрушает, материальное время все разрушает. Поэтому и Вселенная, она все время движется к старости, то есть к деградации, понимаете? А потом очищение Вселенной происходит, и опять все возрождается, новый цикл. Понимаете, вот этот потоп, он будет через 428 тысяч лет. Не так скоро. Это обязательно. Очищение, несомненно, должно быть, потому что грехи-то копятся, нужно очищение. Идет процесс очищения, там всякие извержения, там катаклизмы, они длятся очень долго. И потом опять очищается атмосфера, и опять появляется жизнь. И не так, как Дарвин говорил, все немножко по-другому. Но мы не будем вдаваться в эти подробности. Я просто хочу вам сказать, что знание о силе молочных продуктов не утеряно в наше время. Оно есть в ведах. И мы сейчас будем с вами изучать, как очистить свое сознание, как лечиться с помощью молочных продуктов. Первое, что нужно понять, что существует, в тонком теле существует такое понятие, как оджас. Что такое оджас? Это сила спокойствия, терпения, умиротворения, внутренней тишины. Это сила здоровья, то есть резерв здоровья. Это чистая, спокойная женская природа внутри каждого человека. То есть Оджа связан с планетой Луна, с высшим проявлением женского интеллекта, женской природы. И Оджас – это психическая энергия, которая исходит от лунного сияния, и она наполняет живые существа любовью. То есть Солнце наполняет радостью живые существа, это мужское начало, а любовью наполняет живые существа Луна. Это она имеет женскую природу. И концентрация лунной энергии содержится, как вы думаете, где? В молоке, потому что молоко – это энергия любви женщины или животного там, к детям и так далее, ко всем. Это вторая причина, почему не нужно есть корову, ну и других животных копытных, потому что они дают молоко. Молоко, если согласно ведическому знанию, если человек пьет что-то молоко, значит, это животное является его матерью. Согласно ведическому знанию, то есть он потребляет энергию любви этого животного, значит, оно является его матерью. Согласно ведическому знанию, существует 7 матерей, то есть тех, кого мы должны считать матерью и преклоняться как к матери. То есть первая – это родная мать, потом мать-кормилица вторая, дальше жена наставника. Жена священника любого. 4. Дальше. Жена царя. Жена наставника. Да. Жена царя. Это 5. Дальше. Мать земля. 6. Потому что земля, наша планета, имеет женскую природу. Ее зовут Бхуми. То есть в тонком теле она тоже существует как личность. И она имеет женское тело. И седьмое, что мы считаем матерью, это корову или животных, которые молоко дают. Если человек ест мясо животного, который пьет, чье он пьет молоко, то это значит, что он убийца своей матери, согласно ведическому знанию. И это не совсем так же, как родную мать убить, но как бы он способник убийства, то есть он будет отвечать по карме за это очень жестоко. Вот. Итак, пойдем дальше. Согласно ведическому знанию, веды говорят, что достаточно одного святого человека, реки и коровы, чтобы все люди, которые жили вокруг, да, в какое-то количество поселений, не имели жажды, голода, страданий и болезней. Достаточно святого человека, реки и коровы. И при чем тут болезни? Веды говорят, что разные продукты коровы, они обладают уникальной возможностью лечить разные направления болезней. То есть они, если их правильно перерабатывать, то они дают свой спектр лечения. И поэтому правильное совмещение продуктов коровы дает разные виды лечебного эффекта. И сейчас мы будем говорить с вами сначала о молоке. Для того, чтобы... Вот я начал с вами об Оджасе, да? И вот этот Оджас, энергия внутренней любви или тишины, или спокойствия, человек должен копить точно так же, как деньги. Мы деньги копим каждый день, да? Так вот, Оджас человек должен тоже. И он должен прилагать максимум усилий для того, чтобы копить Оджас. Чтобы копить Оджас, надо прочитать мантры или молитвы каждый день обязательно. Надо обливаться прохладной водой с утра для накопления Оджаса. Или хотя бы теплой водой. То есть надо водой обливаться полностью с утра. Женщинам можно не мочить волосы, а просто шапочку какую-нибудь одевать. Вода будет на тонком плане очищать. Для накопления Оджаса нужно с почтением относиться к своей матери. Нужно любить любить и заботиться о своей жене. Нужно уважать всех женщин как матерей, то есть относиться к ним как матерям или как дочерям, если они младше. И для накопления Оджаса нужно вовремя ложиться спать до 10 часов вечера. Для накопления Оджаса также нужно на ночь пить горячее молоко. И молоко пьется с теми специями, которые подходят человеку. Я вам перечислю спектр специй, в каких случаях они используются. Если у человека склонность к одышке, то лучше всего использовать фенхель, тмин, анис. Вот эти специи. Если у человека очень напряженный ум, плохой сон, то надо использовать молоко, душистый перец, гвоздику. Не черный перец, а душистый перец, гвоздику и мускатный орех. Мускатный орех. Дальше. Если у человека перевозбуждена нервная система, то можно добавлять молоко, даже валерьянку. Чуть-чуть корень валерьяны. Если он чувствует сердечную слабость такую внутреннюю, как эмоциональную слабость, корень валерьяны можно добавлять. Вот. Дальше. Нет, это добавляется после кипения. Значит, сначала молоко закипается, потом туда добавляется сахар, размешивается, добавляется туда специи уже в конце. Оно вскипает и остывает все. Да. Можно порошок лучше всего бросать. Всех специй, порошки, иначе как вы их будете? На ночь мед в вашей местности я не рекомендую всем. Если человек очень сильно мерзнет, у него суставы, позвоночник больные, значит мед на ночь можно. Всем остальным нельзя. Лучше сахар для всех остальных. И надо просто подслащивать. Не надо очень сладкое молоко пить. Это портит здоровье. Надо подслащивать. Молоко это не еда, это лечение. Поэтому, а? В Америке очень загрязненное молоко. Один из самых загрязненных продуктов, потому что очень много его употребляют. Около 40 антибиотиков. 44. У нас есть одна ферма, которая продает 56 коров всего. Они продают бутылки ро молоко. Да, но если это ро, это недостаточно. Они кормят коров пестицидом. А если органик? Вы недостаточно знаете? Anyway, молоко один из самых загрязненных продуктов. Три продукта таких. Anyway, я все равно вам сейчас скажу. То, что дает, какую пользу дает молоко. Значит, итак, я уверен, что тот, кто ищет, тот всегда найдет. Уверен, что кому надо, тот найдет чистое молоко. Итак, дальше поехали дальше. Что так это возбуждение началось? Успокойтесь, все хорошо. Вот. Надо внимательно слушать, лекция очень важная. Понимаете, если мы сейчас будем возмущаться пол лекции, что молоко загрязнено, мы не узнаем пользу. Так вот, человек, употребляя на ночь молоко, он постепенно копит оджас. Оджас – это сила спокойствия. Допустим, на доктора смотришь, когда хочется что-то ему вставить. Сказать иногда. А если отжаса много, то раз, расслабился. Никаких проблем. То есть все хорошо становится. Вот, это тихо. Что там за концерт у вас? Все, тихо. Это означает, отжас это сила спокойствия, внутреннего спокойствия. Поверьте мне, это очень важно в вашей жизни. Особенно для женщин. Женщина с помощью этой энергии сохраняет семью, удерживает возле себя мужа. Поэтому надо каждой женщине пить молоко коровье. Я хочу вам сказать, что, да, это факт, антибиотики там все остальное портят, гормоны портят молоко, но само молоко при этом не страдает. Молоко – это энергия коровы, поймите, если энергия загрязнена химией, то она, энергия все равно остается хорошей. У меня один родственник жил в Чапаевске. Чапаевск – это город, просто в котором нечем дышать. И он очень жизнерадостный человек, он всю жизнь проработал, он жил до 75 лет, у него не было никаких болезней. Вот. Его организм весь был там, наверное, напичкан этой химией, но он жил и был здоров. Почему? Потому что когда у человека ум хороший, то это означает, что он будет здоров, даже несмотря на то, что внешне химическая среда плохая. Но это не факт, что надо, значит, все сейчас химию одну есть. Просто идея в чем заключается? В том, что мы должны понять, умственная энергия стоит выше, чем химическая энергия. Это очень важно понять. Вот. А я также вам хочу сказать, что... Да, да, про специи продолжим. Если у человека нарушение гормональной функции, то можно кунжут молоко добавлять. Он восстанавливает гормональные функции. Иногда, когда у человека щитовидная железа страдает, ритм сердца, можно в молоко добавлять семя льна. Лен, семя льна. Вот. А дальше, если человек находится в сильной депрессии, то даже на ночь можно добавлять бадьян, который возбуждает организм. Или при сниженной функции щитовидной железы бадьян можно добавлять в молоко на ночь. Бадьян. Но не нужно в молоко добавлять, как некоторые это делают, имбирь. Вот, можно, если у человека плохой иммунитет, слабый, и у него много слизи в организме, то в молоко можно добавлять куркуму. Куркума – это специя, которая переваривает, способствует перевариванию молока и убирает слизь излишнюю от молока. Куркума – красная такая специя. Тумерик, тумерик, турмерик, турмерик. Ну, по вкусу. Сейчас я все расскажу. Значит, теперь молоко – это лекарство, а не еда. Поэтому вы себе дозу выверяете. Значит, берете, допустим, четверть стакана пьете. Если у вас сон не успокаивается, но, значит, вы увеличиваете дозу горячего молока. До тех пор, пока вы не почувствуете, что с утра у вас появилась слизь во рту и в носу, в глазах. Это значит, что на языке больше налет. Это значит, что это лишнего. И дальше надо снизить дозу. И когда сон будет очень спокойным, но слизь не появляется на ночь, это значит, что это ваша доза молока на ночь. Пить его надо в спокойном состоянии, в горячем виде, не в теплом, а в горячем, но чтобы не обжигало рот. Вот. Подслащенное обязательно оно должно быть. Диабетикам можно не подслащивать. Значит, если человек всю жизнь вот так пьет молоко, что происходит? У него улучшается долгосрочная память, у него улучшается обмен веществ во всем организме, его организм перестраивается на благостное питание. Это значит, что в какой-то момент ему перехочется есть мясо, перехочется курить, перехочется выпивать спиртное. Вы можете заметить, что люди, которые пьют спиртное очень активно, они не переваривают молоко на корню вообще. Они не могут его. И наоборот, когда человек начинает пить молоко, он не переваривает спиртное. То есть это или человек развивается к благости, или к деградации, одно из двух. То есть надо это усвоить. Вот. Поэтому молочная пища является элементом очищения сознания, причем очень важным. И ведическая культура этому элементу придает самое большое значение именно в плане продуктов питания. Те религии, которые стремятся к любви, святые люди в них питаются одним только свежим молоком. То есть пьют молоко из-под коровы, больше ничего вообще не едят всю жизнь. Существует такой пост для очищения сознания. Это очень тяжелый пост. Пост, когда человек живет только на одном молоке. Я некоторое время прожил на одном молоке, то есть соблюдал этот пост. Состояние необыкновенной легкости, ясности. Но этот пост можно соблюдать только в святом месте при определенных обстоятельствах, когда человек много очень молится, там духовной практикой активно занимается. Если человек в городе начинает молочный пост соблюдать, то в результате этого поста у него могут быть расстройства очень сильные, психические, физические, потому что организм становится очень чувствительным ко всему. То есть, если человек дышит любовью, а если он не способен еще быть смиренным и к себе как бы ну, неуважение терпеть, то в этом случае он будет просто его бесить, что люди не понимают его состояние, он будет злиться. И в этом заключается особенность того, что ну, в городе лучше молочные посты не держать чисто на молоке. Итак, молоко, коровье молоко можно также пить утром, до 6 утра. Не обязательно утром его подогревать, но утром есть свои специи. Это шафран, можно пару тычинок бросить, потом дальше бадьян, солодка, корица. Это утренние специи, которые активизируют психику человека. И, допустим, если человек очень растормаживается, очень медленно встает с постели, то есть очень-очень такой тормозной, то в этом случае ему с утра, когда он проснулся, надо чуть-чуть молочка выпить с хорошо большим количеством этих специй. Буквально через 20 минут у него такая ясность, бодрость в организме появится. То есть ему не хватает отжаса для активности, для деятельности. А отжас означает чистота, спокойствие. А? Ну, надо по запаху выбирать, тестировать себе. Мы же знаем, как тестировать. А? Можно греть. Греть можно с утра тоже. Можно. Кто-то холодное должен пить. Если человек сильно спит, ему жарко, он должен холодное пить. Если человек спит, ему холодно ночью, он должен горячее. Но молоко пьется с утра после душа. Когда уже душ, там все сделал, тогда только молоко. Не перед душем. Это очень важно понять. Теперь молоко, кроме улучшения памяти, оно восстанавливает красоту у женщин. У мужчин восстанавливает спокойствие, гормональные функции хорошие. А молоко увеличивает долголетие, активное долголетие, веды говорят. И является катализатором для лечения любых заболеваний. Так, допустим, если человек онкология, то ему нужно пить вечером перед сном молоко. Не для того, что само молоко онкологии не будет лечить. Оно будет способствовать очень сильному увеличению энергии, направленной на лечение опухоли. Потому что молоко – это та сила, которая накапливает энергию. Она накапливает сначала энергию, а потом она идет туда, куда надо. Понятно, да? Ну вот, то есть… В ведическом знании молоко называют жидкими мозгами. Ну так, liquid brain. То есть это означает, что человек, чем больше молока пьет, тем больше у него intelligent, то есть разума появляется в его сознании, в его понимании вещей. Я являюсь практическим как бы экспериментатором, то есть я на своем сознании могу за 15 лет ежедневно, он там или иногда пропускаю, потребление на ночь молоко доказать, что это факт стопроцентный. И психическое состояние меняется колоссальным образом, потребляя молочную пищу. Мы какое молоко пьем? Мы какое молоко здесь пьем? Коровье мы пьем. Мы боимся, так сидим, боимся, и потом раз, выпили и спать пошли. Мы со страхом пьем. Мы сидим, смотрим на думаем, химия, потом раз, выпили и спать пошли. Ну потому что без молока никак невозможно. Да? У нас молоко есть цельное, вот с такими сливками, если обезжиренное, какое лучше пить? Цельное и обезжиренное можно. Если у человека кажется ожирение, обезжирено, если у него суставы, позвоночник, там он мерзнет, суставы, позвоночник больные, то тогда он может даже туда еще и топленого сливочного масла добавить. Молоко не помешает. Была система в России, помню, молоко с чесноком там... Ой, только не с чесноком. Не надо молоко с чесноком. Нет, это смесь, и она вообще абсолютно не... Молоко смешивается только с благостными специями. Чеснок – это невежественная специя. Сочетается молоко, предположим, там немножко пару слив съесть? Нет, молоко не сочетается ни с чем, кроме специй. А потом дальше, после 6 утра, когда 6 часов прошло, 6 часов утра прошло, дальше нужно кисломолочный продукт, там ряженка, сметана, кефир, уже смешивать с фруктами, с медом. Там. Я об этом сейчас буду говорить. Давайте перейдем дальше к топленому сливочному маслу. Давайте не будем, можно с утра, не будем забегать вперед. Значит, топленое сливочное масло. Если молоко дает отжас организму, то топленое сливочное масло является воплощенной энергией солнца. То есть так в молоке существует определенное количество энергии солнца. Его сгущают, получают топленое сливочное масло. Оно содержит в себе мужское начало. То есть и называется это теджас. То есть согласно ведическому знанию Аюрведы, топленое сливочное масло обладает самым чистым огнем. Когда у человека плохое пищеварение, допустим, повышенную кислотность снижает, пониженную повышает, пониженную функцию печени повышает, повышенную понижает и так далее. Все выравнивает. То есть топленое сливочное масло является продуктом уникальнейшим. Поэтому веды говорят, если человек обладает достаточным разумом делать это, то в обеденное время он будет стараться как можно больше всей пищи готовить на топленом сливочном масле, заменяя все остальные масла. Таким образом, он даст себе возможность самого качественного пищеварения. На основе топленого сливочного масла готовится в Аюрведе огромное количество различных лекарств. Поэтому, потому что оно состоит из энергии огня, а для того, чтобы уничтожить болезнь, нужна энергия огня. Эти лекарства все называют хритами. То есть хир это хрит это как раз и есть топленое сливочное масло. Поэтому система очень простая. В топленое сливочное масло добавляются экстракты различных растений. И получается лекарство, которое или употребляют сосуд во рту, его вот так вот во рту, сосанием, путем сосания, перед едой, до еды и после еды. И смазыванием слизистой носа тоже, нос смазывают. То есть это дает через нос воздействие очень мощное на мозг. Если мы, допустим, мозг, головной мозг хотим лечить критом, то тогда, допустим, если мы хотим охлаждающее лекарство вводить, чтобы давление снижалось, мы смазываем только левую ноздрю. Если мы хотим повышать тонус, депрессию лечить, мы смазываем только правую ноздрю. Там есть целая система, которая, ну как использовать правильно. Если мы хотим внутренний мозг глубокий лечить, то мы смазываем уши в глубине вот эти вот. Ну, эти слуховые проходы как бы маслом, с критом, с лекарствами с определенными. Происходит мощнейшее воздействие. Представляете, какая экономия? То есть смазывается просто нос, и это остается, это на носу остается часов 5, вот это масло. Оно медленно всасывается. Все 5 часов идет лечебное воздействие. Вот такой баночки достаточно, чтобы лечиться там месяцев 5, и постоянно будет мощнейшее воздействие на организм. Представляете, какая экономия? Нет, мы не будем сейчас криты изучать с вами все. Понимаете, какие смеси там, что... Я вам могу сказать такую вещь, что я вам на консультациях сборы давал. Если в этот сбор в порошок перемелите, смешаете с топленым сливочным маслом один к одному, и будете перед едой сосать во рту по пол чайной ложки после еды, то вот это как раз и будет ваш крит, лечение топленым сливочным маслом. Теперь, если у человека больные суставы и позвоночник, и нормальное давление, не повышенное давление, то на ночь можно смазывать до запястья и все пальцы рук, и лады, голени на ногах, и стопы смазывать топленым сливочным маслом. Втирать его хорошо и ложиться спать. Будет через неделю, через две суставы приобретут мягкость, позвоночник приобретет мягкость, и болезни проходят. Также лечится кишечник таким образом. Газы там, все прочее, вздутие в кишечнике проходит. Со всех сторон. Вот так вот рука и нога также со всех сторон. Нет, он кишечник сам будет. Поймите, что это рефлексотерапия. Это означает, что вы руки, ноги смазываете, а суставы и позвоночник все будет само лечиться. На этих поверхностях руках и ног содержится весь организм. То есть не нужно принимать в середину. Я лечу повязками с травами, и у меня этот метод запатентован. И как-то в России одна женщина пришла, и у нее зрение, лечила на зрение. Я сделал ей повязки. Я говорю, вы будете, нужно носить две повязки для лечения зрения. Будете носить? Она такая села, смотрит на меня. Я сразу понял в ее глазах все и говорю, ну хорошо, одну повязку. Одну буду. То есть, и потом, ну русские люди, она все способна. И потом я, короче, сделал повязку, и ей надеваю, вот как пирату вот это вот, на голову надеваю вот так. Она такая села, такая, зрение лечить. Вот так вот она села такая. Врагу не сдается наш гродный варяг, пощады никто не желает. Я ей раз на руку одел, она такая смотрит, так я же зрение лечил. Я говорю, а это рефлексотерапия, так и вам, я тоже говорю. Это рефлексотерапия, поэтому не надо в задний проход тирать. Для лечения геморроя. Да? Повязки, давайте потом о повязках, потом после лекции подойдем. Дальше поехали. Мы говорим сейчас о лечении топленым сливочным маслом. Итак, вы поняли, что его надо мазать на руки, на ноги. Вы поняли, что его надо добавлять в пищу как можно чаще, только в обед. Старайтесь именно в обед. С утра, у тех, кому холодно, с утра можно сосать во рту также. И на ночь можно молоко добавлять, если совсем холодно. Ночью мерзнете. Также следует знать, что существует такая практика, лечение ума, потому что теджес, вот этот огонь психический, это огонь счастья или огонь радостной деятельности, борьбы за свое существование, за свое счастье. Этот теджес – это мужское начало, теджес нужен всем. И для того, чтобы теджес существовал, нужен правильно настроенный энергию солнца. Самое чистое воплощение энергии солнца содержится в топленом сливочном масле. И самый быстрый способ ввести энергию топленого сливочного масла в ум, не в живот, там не в тело, а в ум, этот способ называется тратака. То есть берете фитилек, делаете из ватки, скручиваете ватку на кончике очень тонко, потом толще, толще, толще, и основание совсем толстенькое. Берете ложечку, большую ложечку столовую, туда наливаете чуть-чуть топленого масла, и фитилек, пока масло еще жидкое, пропитываете полностью этим маслом. И потом его ставите, он сразу замерзает. И потом этот фитилек зажигаете, и даже не в ложечке, а в чем-то, он может в блюдечке, допустим, стоять, фитилек этот стоит, и он горит. Надо поставить его на уровне переносицы, себе сесть. Можно в позу лотоса, можно сесть со скрещенными ногами. И неотрывно смотря на огонь, нужно желать всем счастья, делать вдох. И вводить вот сюда, вот в эту зону себе, в центр переносицы, вводить огонь. Потом выдох и выводить его огонь, как будто на свечу. Отдаешь огонь другим. И желать всем счастья во время выдоха. Во время вдоха надо... тоже желать всем счастья и огонь помещать себе внутрь ума. А потом мысленно проводить его из ума в сердце, до сердца доводить. Вот. И постепенно вот эти амплитуды ввода и выдоха, они будут все глубже и глубже. И постепенно вы можете на вдохе, у вас огонь мысленно будет проходить до сердца, прямо касаться его и потом выходить наружу. Сердце означает посередине, вот здесь вот. Это область хридая, да, то есть тонкая энергия. Вот здесь, вот так, посередине проходит и туда. И это означает, вы очищаете читта-нади. Читта-нади – это канал психический, энергетический, по которому функционирует ум. Когда человек делает такую тратаку, он очищает ум от ненужного огня. То есть он становится не гневливым, не обидчивым. Делая тратаку такое с топленым сливочным маслом, человек лишается обиды и гнева. Если он каждый день будет делать это. Это очень важная процедура. Надо ее использовать. А? Нет. Только в одну сторону они смотрят. Могут быть одновременно. Не так вот друг на друга, а в одну сторону и свеча перед ними. Можно, да. Вот. Тратаку нужно делать до тех пор, пока глаза не заслезятся, потом надо закрывать глаза и делать тратаку уже в уме. Потом, когда глаза успокаиваются, надо раза два-три так повторять. Делать ее лучше всего только утром, потому что на ночь, если будет делать, вы не заснете, перевозбуждение. Ночью не должно быть теджеса в организме, теджес должен быть с утра. Поэтому тратака – это утренняя процедура, она делается только утром. Люди, которые достигают совершенства в этой процедуре, они обладают огромной мощью в плане концентрации внимания. То есть они способны проникнуть в ум человека там. То есть это, ну, как бы считается элементом раджа-йоги, то есть достижение совершенства в восприятии окружающего мира. Такая с топленым сливочным маслом процедура. Следует знать, что существует способ сделать огонь, который горит в топленом сливочном масле, священным. Для этого нужно взять, если у вас есть алтарь или изображение святого человека, нужно вот эту ложечку с топленым сливочным маслом обернуть 3 раза вокруг головы. Нет, сначала 1 раз полный круг вы делаете по часовой стрелке. Потом вы делаете 3 раза вокруг головы, 4 раза вокруг стоп и 7 раз вокруг всего тела. Когда вы проводите вот так вот, такой ритуал, таинство такое делаете, то этот огонь считается освященным. И можно тогда взять его, дотронуться до него и поместить его мысленно, то есть вот так руками дотрагивайтесь прямо до огня мысленно, то есть оно быстро не обжигает. И помещает себе в лоб, вот сюда, вот в эту зону в лоб, дальше на глаза, вот здесь помещаете, и в сердце. Мысленно это делаете. Этот освященный огонь очищает сознание человека от грехов. Если, допустим, человек сильно обижен, разгневан, может, осветив огонь, он сконцентрируется на него. И энергия чистоты сознания святого человека или божественная энергия, если перед алтарем, она переходит к человеку, который осветил этот огонь. То есть напрямую очень трудно получить эту энергию. А если освещаешь огонь, через огонь очень быстро можно получить эту энергию. Понятно? Сначала 1 раз полностью, потом 3 раза вокруг головы. Нет, мы вокруг головы святого человека вводим по часовой стрелке. Потом вокруг стоп 4 раза, 7 раз вокруг всего тела. Все. В храмах делают. Да, да, можно видеть, как это делают в храмах. Каждое утро, да, в индуистский храм. Вот. А дальше поехали. Это вы узнали, как освещенный огонь делать. И теперь мы с вами переходим к следующему продукту коровьему, который называется коровий навоз. Вот, можете улыбаться, можете не улыбаться, но мы к нему переходим. Точно так же, как топленое сливочное масло является концентрацией чистой энергии огня, тонкого огня, точно так же коровий навоз является концентрацией энергии холода, чистого холода. И если вы возьмете, покушаете, допустим, да, покушаете, и помоете водой тарелку, то принюхавшись, вы обнаружите, что от нее пахнет чуть-чуть теплом. Вот этот теплый запах — это запах вашего тонкого тела. Потом, когда наступает ночь, эти тарелочки облепляют такие, ну, барабашки, то есть живые существа тонкие, несмышленые, которые имеют тонкую природу, они начинают питаться вашим тонким телом. Параллельно, так как тонкое тело у вас связано, у вас кошмары в голове снятся. Есть единственный способ избавиться, правильно, спасибо, что подтвердили. Вот, есть единственный способ, как избавиться от тонкой энергии этих всех барабашек, это коровий навоз. Потому что коровий навоз, он обладает удивительным свойством. Он отдает такой тонкий холод тому, что с ним соприкасается. В результате этого тонкого холода тонкая энергия любого объекта, любого живого существа уничтожается. В результате им нечего там делать, у них нет пищи, понимаете, они улетают в результате, они там не живут. Сейчас я вам скажу одну веселую вещь. Можно даже еще посильнее посмеяться. Так. Согласно ведическому знанию, ничто, кроме коровьего навоза, не может очистить квартиру от энергии предыдущих постояльцев. В результате, если человек попадает в квартиру, допустим, селится в квартиру, в которой перед ним кто-то жил, и если он там живет, он хватает психическую энергию кармы предыдущих хозяев. И чтобы избавиться, через запах. Этот запах имеет очень тонкий, тонкий запах. Вы не сможете понять, откуда он идет. Этот запах – это тонкая энергия, пропитывающая всю квартиру этого бывшего хозяина, дает запах. Вот. И избавиться от него практически невозможно. Есть только один способ избавиться от него. Это помыть квартиру с коровьим навозом. Когда человек это делает, то все эти запахи тонкие уничтожаются мгновенно. То есть 1-2 раза помыл, и все, квартира свежая, как новая, как будто никто в ней вообще до этого не жил. Да, да. А? Что это? Ну и что? Там же есть пыль какая-то. Коровый навоз прям берете, брызгаете в этой бутылочке. А он потом высыхает, и пыль просто коровьего навоза, она очищает атмосферу, и все, классно. Где достать коровий навоз? Ну, я же уже доставал. Я же сказал, что у коров сзади выходит. Больше ничего не скажу, больше ничего вам по этому поводу. Так, все, слушаем дальше, пожалуйста. Я не местный, я не знаю, где у вас коровы здесь водятся, где можно добыть коровий навоз. Все, успокой, да вы что заводные такие. Сейчас слушайте дальше. Чинов. Недалеко от Москвы. Чина. АНС. Где вы гражданство? Место встречи изменить нельзя. Ну ладно, все, балаган закончен. У меня лекции в России ходят по 400 человек, тишина. Вас всего 15,5 человек, и вы тут такой галдеж поднимаете, что вас вообще успокоить невозможно. Понял. Дальше пойдем. Все, дальше продолжаем лекцию. Значит, коровий навоз также следует знать, что есть предметы, которые достаются от родственников. Или просто предметы second-hand там, или еще какой-то hand. В общем, эти предметы, если вы хотите носить и не хватать карму человека, который их носил, то надо постирать, то есть берете чуть-чуть коровьего навоза в воду, добавляете несколько там чуть-чуть. Он вообще сухой, он вообще не пахнет сухой. Вообще разводишь, как будто ничего нет, сухой, сушеный коровий навоз. Теряет запах полностью. Вот, и его порошок можно даже добавлять к коровьему навозу, все равно свойства остаются. И стираешь белье, и вот нюхаешь, как будто никто в него не носил. Если стираешь просто с водой, там, с мылом, ничего не получается, это не работает. Потому что у мыла нет тонкой энергии, у коровьего навоза есть. Что касается запаха от коровьего навоза, если вы помоете даже со свежим коровьим навозом пол, там все помоете, через 2 часа зайдете туда, там никакого запаха Г не будет. Будет пахнуть только свежестью. Вы удивитесь очень, будет пахнуть только свежестью, никакого Г. Понимаете? Вот. Но если вы другими любыми испражнениями помоете свою квартиру, то от этого Г вы не избавитесь никогда. Он всегда будет вонять, понимаете? В этом разница, веды говорят, все испражнения, которые существуют в этом мире, всех животных, они оскверняют сознание. Поэтому человек, если дотронулся, он должен помыть руки, прежде чем касаться чего-то. Но испражнения коровы очищают сознание. Дальше. Кожа любого живого существа, веды, удивительное знание, кожа любого живого существа, она оскверняет сознание, отшелушенная кожа, ногти там и все прочее, оскверняет сознание. Но раковина устрицы, если она выползла сама, то есть умерла своей смертью, да, то там не будет красного внутри. Если раковину убивают, как бы устрицу, большую моллюску убивают, то там внутри красное остается. Эта раковина считается оскверненной. Красный цвет внутри такой. Перламутр красным становится. А если раковина, то есть устрица своей смерти умерла, то там перламутр белый остается внутри. Вот эта раковина с белым перламутром считается чистой, несмотря на то, что она является кожей живого существа. И эту раковину используют для того, чтобы создают звук, который очищает сознание, там вот, трубят в нее. И также ее используют для того, чтобы поливать на божества там, и так далее. Ну, то есть используют в ритуалах. Эта раковина считается чистой. Теперь, перья любого животного считаются оскверненными. Любого животного. Кроме павлина. Перья павлина считаются чистыми. Поэтому ими читают мантры и бьют по голове, там чуть-чуть стукают человека пером этим. Вот. И в результате этого человек вылечивается. То есть для лечения используют перья павлина. И так далее. То есть я много таких вам странностей могу сказать. Веда — это удивительное знание. Оно везде находит золото. Даже в грязи. Так вот, мы перейдем к молочным продуктам и продолжим беседу на эту тему. Следует знать, что коровий навоз также освобождает от осквернения огненной энергии ненужной, также наш организм. Сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергические заболевания. Все эти болезни связаны с оскверненной плохой энергией огня. Поэтому человек, который использует коровий навоз в лечении этих болезней, то есть он периодически там намазывает себе руки, ноги коровьим навозом, или он берет повязочки, просто куски ткани, кладет туда по чайной ложечке и на четыре конечности себе просто надевает сухой, вот повязочки с сухим навозом, там на несколько часов в день или на ночь, допустим, то этот человек, он постепенно избавляется от этого плохого тонкого огня, который разрушает организм. И навоз является катализатором для лечения диабета, бронхиальной астмы и аллергических заболеваний, и кожных всех заболеваний. Поэтому, когда человек, допустим, лечится астму, допустим, он не знает, ему очень трудно ее лечить, не знает, как ее лечить, очень трудно поддается лечение. Но если он использует какое-то лекарство, ему вдруг помогло. Если он при этом будет повязки с этим коровьим навозом делать, на вот запястье, на руки и на лодыжки, на ноги, с сухим навозом, а трава номер один я использую, вот, то в этом случае лекарство, которое действовало слабо, будет действовать в десятки раз сильнее. Оно будет просто вылечивать, очень быстрый эффект будет давать. Поэтому коровий навоз является уникальным продуктом, теперь можете улыбаться. Да, кучу лекарств делают на коровьем навозе. Следует знать, что коровий навоз, если им обмазывать жилье, оно становится освященным. И человек, который даже спит, вот если обмазать там слой, есть специальный слой коровьим навозом, да, обмазать, он высохнет, когда получается как землей, как будто обмазан. Да, да. И согласно ведическому знанию, человек, который спит даже, там пропотевает это все, да, это жилье не оскверняется и запахом тела не пропитывается. То есть долгое время, в течение года, там нет никакого плохого запаха, только свежестью пахнет. Там идеальная работоспособность. Я некоторое время жил в таком помещении. Там никогда не устают мозги, постоянно они свежие, легкие и так далее. На Украине, до сих пор даже есть традиция обмазывать вот это. В ведических школах, существует правило, что в ведической школе снимают слой земли, вот такой слой земли, и выстилают его сушеным коровьим навозом, вернее, заливают его коровьим навозом, потом через неделю он там застывает, получается такая корка, как асфальт такого коровьего навоза, вот как асфальт, такая плотная корка получается, и шлифуют, и дети... Они занимаются, даже классы такие вот. И дети, когда занимаются, они, кстати, сидят на полу, скрестив ноги. В результате у них психическая энергия, как у нас, не уходит в землю. Не заземляется мы, а они, у них зацикливается энергия в организме. И плюс еще коровий навоз охлаждает мозги. Поэтому они учатся и не устают в таких классах. Древнее знание, оно уникально, мы не можем себе представить, насколько много можно узнать о коровьих продуктах просто. Теперь следующий коровий продукт – это коровья моча. Согласно ведическому знанию, все виды мочи оскверняют сознание. То есть моча, допустим, человеческая моча, когда человек пьет свою мочу, веды говорят, уринотерапия – это аюрведический метод лечения. Веды говорят, что урину свою можно пить только когда ты смертельно болен, и тебе больше ничего не помогает. При этом надо поститься и ничего не есть вообще. То есть вообще ничего не есть, пить только свою мочу. И это вылечивает, может вылечить от тяжелейшего заболевания. Вот, мы придумали, что мы в прикуску с хлебом там мочу лупим. Все у нас классно, у нас свои методы. Вот, и мы мочу пьем везде. И даже не только свою, а и соседа еще, на всякий случай. Вот, в результате я когда вот этот мочевой бум был, часто ко мне приходили пациенты на прием, от них просто хотелось убежать, спрятаться, голову под подушку засунуть и просто трястись там, потому что от них перло мочой за километр. И они выглядели очень невежественно. Это моча, веды говорят, когда человек до испражнения дотронулся, своего или чужого, он должен совершить омовение или полное, или руки помыть, чтобы общаться с людьми, чтобы не оскверняло сознание. Мы же там клюкаем эту мочу и ходим потом друг с другом, бла-бла-бла-бла. И это все передается энергией психической, нижних центров. Так вот, знайте, что коровья моча, веды пишут, не оскверняет сознание. Это единственная моча, которая не оскверняет сознание. Поэтому коровью мочу, ей с ней моют алтари, и она очищает эти алтари. Вот, коровья моча обладает уникальным свойством. Оно очищает организм от любых видов шлаков. Единственное условие, что надо поститься полностью, и надо делать такое разбавление. То есть берете воду, пьете во время поста, и туда добавляете сначала очень мало, там, допустим, на литр, там, маленькое количество коровьей мочи разбавляете, очень маленькое. Потом постепенно увеличиваете разбавление с новым постом, все больше и больше. И доходите до две части воды, одна часть мочи, можно доходить до такого. Но чистую коровью мочу лучше не пить, она очень концентрирована. Поэтому коровья моча очищает от всех видов шлаков, полностью очищает организм и не оскверняет сознание. Можно пить только во время поста. Только не сухой пост должен быть, а с водой. Вот таким образом. Используется коровья моча. По-другому она никак не используется. Я когда студентом в мединституте учился, на первом курсе у меня родители бедные были, и они меня нашли, мне домик такой, ну, рядом с институтом, избушка такая, там жила бабка, у нее была собачка. Вот, она какала всегда у меня под кроватью, каждый день. Вот. На утром я просыпался, и вонь стояла, она мне под кроватью, потому что там ее берложка была, там никто не жил в этой комнате, меня поселили, там собачка жила, и я накакала каждый день там под кровать. А бабушка каждый вечер, она кипятила мочу свою и пальцы выпаривала. Вот. Пальцы гнили, и она мочу свою вот туда сувала пальцы в эту мочу. Я там прожил где-то 2 месяца. И меня выбрали секретарем комсомольской организации. В это. И от меня пахло мочой. Потом одна девушка такая скромная подошла. И мне говорит, вы знаете, мне кажется, от вас идет запах. Я говорю, какой запах, извините. Она говорит, от вас пахнет чем-то таким очень ужасным. Говорит, по-моему, мочой. Вы должны, то ли у вас одежда не стирается. Она так позаботливо. Я начал задуматься, почему от меня мочой пахнет. Я понял, что это из-за бабки. Я сбежал из этого дома. Поэтому я вам не советую кипятить там свою мочу. Там. Нет, у меня это другие качества были, кроме запаха мочи, другие качества были, характер. Ну ладно, не важно. Важно то, что я вам говорю сейчас про этот продукт. Теперь мы переходим к следующим продуктам, серии продуктов коровьих, которые получаются из молока, да? И эти все продукты обладают уникальными свойствами. Первый из них – это йогурт или кефир. Значит, йогурт – это продукт, который используется для охлаждения организма и увеличения пищеварения внутри. То есть снаружи он охлаждает организм, снутри увеличивает пищеварение. Летом. А зимой его лучше не пить, потому что он и снутри охлаждает, и снаружи. Имеется в виду зима какая? Русская, то есть со снегом. А здесь можно йогурт пить постоянно, если у человека организм жаркий, то есть он охлаждает организм. И йогурт – этот продукт, который улучшает пищеварение и улучшает работу всех органов пищеварения, желудок, печень, поджелудочная железа. Но самое уникальное его свойство йогурта заключается в том, что он восстанавливает правильную микрофлору в кишечнике, которая потом дает правильные витамины. Оказывается, согласно ведическому знанию, если человек ест мясную пищу, то непатогенные бактерии, которые живут в кишечнике, они становятся хищниками, то есть они становятся патогенными. В результате они часто сами, свои же собственные бактерии, вызывают поражение кишечника. И у людей появляются вот такие хронические такие процессы в прямой кишке. И часто человек, который ест мясо, у него постоянно зуд там в кишечнике, в прямой кишке. Это означает, что там его жрут изнутри уже свои ребята. Для того, чтобы микрофлору успокоить, благость в нее привести, для этого нужно пить кефирок вместо мяса. То есть надо кефир, переходить на белки молочные. В результате этого микрофлора, они бактерии успокаиваются, становятся добренькими, и у них меняется атмосфера психическая, и они уже не жрут кишечник в результате, они становятся хорошими такими, вот, кисломолочными. А кефир надо пить, начиная с 6 утра, можно смешивать там с медом, со специями, с сухофруктами, даже с фруктами. И потом, когда вы пьете днем, его надо пить перед едой. Можно пить перед едой, но не после еды. Можно, да, для пищеварения. Если нравится вам йогурт, то пейте перед едой. И можно на голодный желудок пить тоже в течение дня до 6 часов вечера. Потом лучше его уже не пить, потому что он перевозбуждает ум, а в вашей местности особенно. Потому что здесь очень сильно к вечеру напрягается ум у всех. Такая природа, атмосфера такая, сон у всех очень чуткий и нарушенный у многих людей. Это вызвано климатом. Климатом. Климат, горы рядом и вода. Соединение воздуха и воды дает очень сильный тонус. И происходит вот это. И плюс у вас еще очень мягкий климат. Если, допустим, в Сочи там солнце, континентальный климат там, то там немножко другое. А здесь мягкий, мягкий, спокойный такой климат. И это создает очень повышенный тонус ночью. Поэтому многие люди ночью не спят, а работают там, а днем спят. Это неправильно, это уничтожает здоровье. А теперь мы движемся дальше. Ряженка. Это продукт, который очень полезен. Это один из немногих продуктов молочных, который не вызывает вообще аллергию, непереносимость. То есть ряженка или варенец, особенно когда варят вареное вот это молоко, варенец, они вообще не вызывают аллергию. И может даже грудных детей кормить. И ряженка, она избирательно лечит. Если йогурт там дает микрофлору, то ряженка идеальное средство для лечения печени, желудка и поджелудочной железы. То есть лечит вот эти вот органы пищеварения. Причем лечит капитально. Самое лучшее для лечения этих органов ряженку употреблять утром вместе со сладкими специями там и так далее, вот с этим совсем. А в обед уже ее не надо употреблять. То есть ряженку, кефир можно добавлять в разные блюда. И вообще любые молочные продукты можно добавлять в разные блюда, и это придает блюдам очень, очень благостный вкус. Веды говорят, если молочные продукты, сладкие специи разные добавлять в разные блюда, и во всех блюдах есть и сладкие специи, и молочный продукт, то пища становится очень благостной, приносящей людям счастье. Потому что она облагораживает, становится благородной. И таким образом есть разные рецепты добавления йогурта в пищу. Ласи – это разбавление йогурта водой. Летом очень сильно охлаждает жажду. Охлажденный такой йогурт с водой. Теперь чач называется там в Индии. Ну, по-всякому, да. Вот. Это самое вот в Индии, когда очень жарко, ничего не помогает. Кроме вот этого йогурта, как вы думаете, с чем? Вот этот разбавленный водой с чем? С солью. Не сладкий, а соленый помогает. Он охлаждает, да, жажду, жар. Но когда с солью... Нет, это когда очень жарко, там 55 градусов по Цельсию. А если еще не совсем жарко, допустим, 35-40, то охлаждает сладкий, подслащенный. Охлаждает подслащенный вот этот йогурт с водой, этот чача или там какого, ласси. Ряженку можно пить до 7-8 часов вечера, но йогурт раньше надо заканчивать. Значит, ряженка, она восстанавливает, как я вам уже сказал, вот эти органы, и плюс она еще лечит щитовидную железу и ритм сердца улучшает. Вообще удивительный продукт ряженка, один из самых лучших кисломолочных. Теперь дальше сметана. Сметана лечит гормональные функции всего организма, а у женщин специализируется на женских гормональных функциях. Поэтому если женщина хочет рожать нормальных детей и хочет быть красивой и счастливой, она с утра должна лопать сметану каждый день. Это слово «лопать»? Нет, никогда. Если женщина ест сметану с утра столько, сколько хочется ее душе, она никогда не поправится, это моя гарантия. Поправляются люди только от употребления вечерней после 12 часов пищи. Если сметану есть вечером, вот тогда у мужчин идет в одно место, а у женщин в другое. Ну, тоже, ну, женщина идет вширь, а у мужчин идет корень, то есть дает силу мужскую, то есть это сметана во второй половине дня. Нет, не надо ведро, просто надо мясо не есть, тогда сметана будет туда надо идти, а мясо нейтрализует. А? С утра, утром. Утром и в обед, можно в обед тоже есть сметану. И можно до 6 часов вечера, в принципе, ее есть. Просто она с утром сметана куда идет? В психику. Она, почему утренняя пища должна быть сладкая? Вся эта пища идет в психику, психическую энергию. А вечерняя пища вся идет в живот, в жир. Чем позже человек ест, тем больше в жир пища идет. Понимаете? Поэтому утром идет все в психику, а вечером в жир. И все... А? Обед идет в мышцы, там, в ткани, то есть дает энергию для деятельности. Если человек хочет быть оптимистичным, он с утра должен сладкую пищу, сладкие специи, там, сметану есть. Если он хочет много действовать, работать, у него днем основной рацион пищи. Если он хочет толстеть, то вечером. Вот. А дальше следующий продукт – это творог. Творог – это сильно охлаждающий коровий продукт. Он естся для теми людьми, у кого есть какая-то нервно-мышечная слабость. То есть человек слабость чувствует в теле, в организме, и у него нервная система, допустим, ну, невриты всякие там и так далее. Творог укрепляет психику человека, и он лечит нервную систему, делает ее такой активной, сильной. Да, кости укрепляет тоже, да, творог. Укрепляет кости, позвоночник. Дальше сыр. Вот этот сыр, то есть уже там уже процессы гниения, да, пошли в молочных продуктах. Так как молочный продукт является благостным, то даже его гниение, оно является полезным. Веды говорят, любой благостный продукт, он полезен во всех случаях жизни. Если, допустим, виноград, он прогнил, получилось виноградное вино, да, ну, я не знаю, насколько оно полезно. Вот. Но так или иначе, яблоко даже, оно сгнило, его можно все равно есть. Оно там получилось там такая. Ну, так или иначе, вот теперь слушайте дальше. Но когда плесенью покрывается молочный продукт, эта плесень, она имеет, это тоже грибок, но она имеет благородную природу. Поэтому она не дает в организме никаких склонностей к грибкам. И эта молочная плесень, которая дает вот сыры вот эти молочные, она убивает ненужных микробов в организме. Она лечит от грибков даже, как бывает иногда от грибков лечит. И этот сыр, вот такой вот уже сбраженный молочными этими бактериями или грибками, этот сыр, он очень полезен укрепляет мышечную стенку как внутренних мышц в организме, гладких, так и внешних. И если у вас, допустим, грыжа, если у вас варикозное расширение вен, геморрой там и так далее, все эти вещи связаны с тем, что там слабость мышечной ткани есть. И сыр, он укрепляет мышечную ткань, сосудистую. Какой нравится? Ну да, вот эти все сыры, да. Сыр, причем интересно, что его можно есть с утра и до вечера. Но только на ночь не надо есть, то перегреетесь. Вот, дальше. Ну, все вот эти сыры, они обладают одним и тем же свойством. Дальше, следующий коровий продукт, это когда сметану, перекисшую сметану, когда вы берете в миксере, взбиваете, получается масло сливочное и пахта. Пахта – это такая жидкость, которая стекает с масла. Вы масло хоть раз получали сливочное сами, нет? Ну, Господи, ну проэкспериментируйте. Возьмите сметану, купите, сквозьте ее, подержите, чтобы она прокисла хорошо. Потом возьмите, выбрасывайте, молодцы. Вот, потом возьмите эту сметану, миксер туда поставьте, и через 3 минуты у вас получится сливочное масло и пахта. Пахта – удивительный продукт. Да, отделяется под миксером, да. Или берете в бутылку просто, если миксера нет, бутылку, набиваете этой сметаной, такой уже подкисшей, кислой сметаной, и бутылку вот так трясете, и у вас масло вверх уходит, а пахта вниз. И потом разрезаете бутылку и вытаскиваете масло. А сколько сметаны кислой? Ну, дня два. Лучше, если она будет киснуть не в холодном месте. То есть тогда масло классное вообще получается. Ну, в холодильнике внизу в самом, если она закиснет, то масло суперное получается вообще просто. Вот, и эта пахта является уникальной жидкостью. Она лечит желудок и полностью уравновешивает кислотность желудки. То есть повышенную снижает, пониженную повышает. И таким образом восстанавливает правильное пищеварение. Если человек каждый день пьет пахту перед едой, то у него никогда кислотность не будет страдать. Это уникальный продукт просто. Да. Какая нормальная кислотность при диабете? Ну, я не знаю точно, я это мне не могу сказать. Говорят, самое идеальное, когда организм ничего не слышит. Нет, нет. Ну, нет, я не буду сейчас, я не помню. Я не скажу вам. Я просто вижу по энергии у человека, какая у вас чуть повышенная сейчас кислотность желудки, у вас лично. Вот. Но у каждого человека своя. То есть я вижу это, могу сказать. Вот. У всех по-разному. Иногда бывает пониженная у человека в первый полдня, повышенная во второй и так далее. По-разному. Дальше пойдем, мы не все не успеем, просто если будем отвлекаться. Следующее, что я вам хотел сказать, это когда берете молоко, наливаете в кастрюлю, доводите его до кипения, когда оно кипит, добавляете туда лимон, просто берете и выжимаете лимон, до тех пор, пока молоко не начинает сворачиваться. Потом, когда оно начинает сворачиваться, мешаете ложечкой просто, и появляются такие хлопья белые. И появляется прозрачная жидкость. Эти белые хлопья собираете в марлю и зажимаете их, и оно стекает. Потом, когда оно стечет, вы берете их под пресс, ставите, и получается белковая масса. Эту белковую массу называют панир в Индии. Когда вы нарезаете вот кубиками эту штуку и жарите на сливочном масле, потом добавляете, допустим, в каши, вот такие кубики жареные, добавляйте в каши, добавляйте в овощи, добавляйте в суп даже, куда угодно. Вкус изумительный, вы просто будете обалдеть от этого. Туда в это надо добавлять соль и перец чуть-чуть в этот вот панир. Так вот, жидкость, которая остается после панира, называется сыворотка. И эта жидкость, она является одним из самых лучших средств, если туда добавить перец и соль, перед едой. Это одно из самых лучших средств для усиления пищеварения. То есть капитально усиливает пищеварение. У кого слабое пищеварение, то есть все виды соков возбуждаются сразу, немедленно. если человек пьет. Но ему просто надо специи точно выверить, там соль и специи, правильно, какие ему подходят. И тогда там это будет зверское пищеварение человека будет. До еды, да. Или во время еды можно пить это все. Надо в горячем виде ее только пить, в подогретом. В холодном нельзя есть, не пить. Да, да, да. Нет, нет, совсем другое. А когда творог отжимается, это другая сыворотка, она очень кислая. Она очень кислая, совсем другая сыворотка. А та сыворотка, которая получается с лимоном, вот эта вот, когда белка, она не вообще никакой кислоты в ней нет. Она такая чуть-чуть подкисленная. Чуть-чуть кислинка есть, но она очень, она пресная, то есть в ней нет вот этой вот кислоты творожной. На никакой концентрации. Берете 3 литра молока, там 2-3 лимона, жмете, пока он сворачиваться не начнет молоко. Как начало сворачиваться, сразу мешаете. Лимоны же разные бывают, какие кислее, какие менее кислые. Можно сворачивать также, есть такая специя индийская, кислая, это как она называется? Андрей, кислая специя индийская такая, вот эти вот. Тамаринд, тамаринд. Вот тамариндом можно сквашивать. Можно молоко кефиром сквашивать. Тамариндом можно сквашивать. Тамариндом более мягкая получается пахта, вот эта сыворотка. Некоторые лимон не переносят, тамариндом тогда надо смотреть. Тамариндом так сквашивать. Надо тамарин налить воды, надо налить воды, довести до кипения маленькое количество воды, небольшое. И тамарин там растворить, то есть надо эти тамарин туда напихать, растворить, получается такая черная масса. Ее заливаете в молоко и помешиваете, и тоже хлопья появятся такие вот. Самое главное, налейте быстрее, потому что если вы медленно будете лить, то не хлопья у вас появятся, а такой шариками мелкими такими свернется, и вы уже не сможете через марлю. То есть это сама суть заключается в том, что потом вы в марлю все сливаете через марлю. Вода, как бы, вот эта вот сыворотка в одно место, а внутри остается вот этот вот белый сыр такой. Вот. Это вот такие продукты кисломолочные, мы знаем. Теперь я хочу вам сказать еще одну важную информацию. Оказывается, если смешивать в определенных пропорциях топленое масло с навозом, с коровьим, то получается очень мощное лекарство, которое восстанавливает обмен веществ в организме. Берете топленое масло и порошок навоза коровьего. И сыпите в топленое масло навоз, перемешиваете и нюхаете. Пока запах тепла и топленого масла остается, не готова смесь. И потом вы сыпите, может даже дойти до порошка уже, как будто как навоз такой смасленный будет. И у вас вдруг появляется свежесть, запахи, и нет масла. Вот это вот берете, это ваша концентрация. Может это будет жидкость, а может быть уже навоз такой порошковый, промасленный. То есть берете вот это вот, когда совсем запаха масла нет, одна свежесть остается, запах свежести. То эту смесь надевайте на все четыре конечности по четверть чайной ложки, очень мало. Пакетики целлофановые можно внутри одеть. Прям берете целлофановый пакетик маленький, вот эти закрывающиеся, туда четверть чайной ложки насыпаете и привязываете на все четыре конечности и ходите. Это надо делать только днем носить. У вас колоссальным образом улучшится... Да, улучшится наружную, всегда наружную. У вас колоссальным образом улучшатся все функции, связанные с пищеварением и обменом веществ в организме. Все всасываться начнет, все вот таким образом, если вы сделаете. Четверть чайной ложки достаточно. Эффект мощнейший. Вы просто только поставите, через 10 минут вам тепло станет. Почувствовать тепло, пойдет по телу, и аппетит повысится, пищеварение там и понеслась. Все усваиваться будет, а? На все четыре, конечно. На руки, на ноги. Мы также используем лечение, но вам я не советую. Мы все молочные, кисломолочные продукты высушиваются и даются нюхать человеку. Какой кисломолочный ему подходит, мы потом вот к этой смеси двойной, она называется двойной, мы добавляем туда порошок еще вот этого вот кисломолочного продукта и перемешиваем. Запах, если до этого холодный был, то становится нейтральным. Когда мы нейтрального запаха достигаем, одеваем человеку, то у него, если у него есть, допустим, нарушение солевого обмена, оно уничтожается, нарушение белкового уничтожается. То есть все нарушения обмена веществ уничтожаются тройной смесью такой. А если туда еще коровий, еще порошок молочный добавить, молока сухого, то такая смесь уничтожает, дает иммунитет даже тем людям, у кого есть аутоиммунные реакции, то есть там изнутри там рубцы появляются всякие, там такие тяжелейшие болезни. А эта смесь четверная лечит даже такие заболевания. Бесполезный, то есть я вам не советую эти смеси делать, вы не сможете. Это очень тонко, надо самим, это врач должен делать, это очень тонко. Малейшее нарушение, идет сильное воздействие на организм. Можете проэкспериментировать, если вы просто коровьим порошок коровьего молока возьмете чайную ложечку, привяжете себе на все четыре конечности, то через некоторое время вы почувствуете сильный жар в теле. У вас реально может даже подняться температура. Простой порошок молока, да, он обладает колоссальным пирогенным эффектом. То есть для этого не надо в кровь вводить, как молоко тоже делают, да, в кровь вводят, повышается пирогенный эффект, возникает жар в теле, иммунитет возбуждается. Достаточно привязать немножко молочка сухого в повязках на руки, на ноги и поносить. И возбуждается иммунитет очень сильно у человека от этого. Это здоровое, да, сухое молоко. Я не советую вам экспериментировать. Я просто вам говорю, что это есть. Себе попробуйте, если понравится, делайте иногда. Но на детях не надо экспериментировать. Это сильнейшее воздействие на организм, понимаете, сильнее, мощнейшее воздействие. Не просто там чуть-чуть там что-то изменилось. Если вы навоз привяжете, вам реально станет холодно. То есть вас колотить может даже начнет. То есть это реальный холод. Коровьим навозом я несколько раз спасал жизнь людям, они от этого, от солнечного удара падали в Индии. Мазал им коровьим навозом, там его хватает на каждом углу. И прям люди тут же восстанавливалось сознание тут же. И легко человек хорошо стал становиться. Причем интересно, у меня было два случая. Одного западного намазал, он меня чуть не убил потом, когда очухался. Весь в этом, в Г. Вот. А индуса намазал, когда он посмотрел, он как бы понял, что его ударило солнце. Он посмотрел навоз и полез ко мне обниматься, короче, целоваться, полез весь в навозе. Оба случая привели меня в такое необычное состояние. Я теперь, когда намажу, подальше держусь, чтобы не обнимались. Нет. Ну да, человек вот в Индии, идешь, человек валяется на дороге, значит солнечный удар. Берешь навоз, обмазываешь, дальше пошел. 100%, что выживет. Если он живой... Навоз там везде, да, коровы ходят, как у нас кошки. Олег, его вот в блинчиках таких продают, да? Да. Везде просто у них это как бизнес. Нет, это может быть буйволинный навоз. Да, это опасно покупать в блинчиках. Это они продают для того, чтобы жечь. Это еще одно то, что я хочу вам сказать. Этот коровий навоз, который охлаждает, если его поджечь, он является самым лучшим, дает самый лучший, самый чистый огонь на земле. И этот огонь, лепешек коровьего навоза, в аюрведе используют для приготовления лекарств аюрведических. Чтобы там варить это все, это используют такой огонь. А? Можно, если вы лепешки найдете такие и будете их жечь в камине, у вас такая атмосфера там дома будет, вы обалдеть. Они горят очень быстро, правда, они быстро сгорают и очищают атмосферу. Вообще это просто колоссально. Вы почувствуете, что такого огня вы никогда не встречали. Никакие дрова не могут дать такого чистого огня. Еще как бы индусы, они хитрые, и они придумали такую вещь. Они выпаривают коровий навоз и получают соль из коровьего навоза. Я пробовал такую соль, вот как наша соль, только из коровьего навоза. Колоссальная вещь вообще, вот если ее кушать, вообще настолько чистые мозги становятся. То есть просто соль добавляешь в пищу вместо соли и кушаешь. Это аюрведическое лекарство. Нет, вы, это редкая вещь, это в Индии только можно найти. Вообще в Индии, если вы в аюрведическую лавку войдете, то вы там встретите 7-8 видов соли разных. Это совершенно разные каменные соли там и так далее, разных пород соли. И эти соли, если использовать, какие-то из них очень сильно подойдут. Если вы понюхаете, свежий запах пойдет от какой-то соли, вы ее покупаете и вместо обычной соли поваренной добавляете в пищу. У вас в результате такого добавления, если вы так будете использовать, у вас сразу же организм от всех шлаков очистится. То есть, если своей солью пользоваться, у нас будет такая услуга чуть попозже. Мы все виды соли приобретем, будем выбирать соль человеку для питания. Какая ему подходит? Конечно. Если сейчас, допустим, взять любую специю, кому-то теплый запах, кому-то свежий, кому-то там вообще непонятно чем, кому-то мочой будет пахнуть, кому-то тухлым, у всех совершенно свой запах. Запах не соответствует тому, как она должна... То есть, конечно, у большинства будет определенный запах. Есть, как бы, есть две характеристики запаха. Это эмоция запаха, она будет похожа. Но свежесть или тепло, или нравится, не нравится, это будет у всех индивидуально абсолютно. Понятно? У меня есть таблица, как, какие запахи подходят, какие не подходят. Можно любое лекарство так нюхать и определять. Мы говорили об этом, у нас была лекция. Теперь мы уже приближаемся к пожеланию всем счастья. И почему у вас так все меньше и меньше становится? Я скоро на лекции буду петь, нас живых осталось только семеро молодых солдат. Неужели я такой страшный, а? Вам лекции нравятся? А что же вы тащаете, репчаете? Я ведь, и вот не будете ходить, я ведь испугаюсь в следующий раз, ведь не приеду. Это беспрецедентно, чтобы 12 дней подряд шли лекции. Так у меня, когда я читаю лекции в России, у меня лекции длятся 2 месяца, 4 раза в неделю, и людей становится все больше и больше. Даже в Риге, такая, там тоже, знаете, такие ходят. Вот, даже в Риге, там сняли в центре города, там 24-этажка, там сняли такой конференц-зал, и у меня на первую лекцию пришло 40 человек. Как вы думаете, сколько пришло на последнюю? Да, 350 человек на последнюю лекцию пришло. А вы тут такие ходите, никто, никому лекции не нужны. Что за такое безобразие? А? I'm sorry. Ну вы же нам говорите. Я вам... Ну ладно, сейчас будем счастье всем желать. Я смотрю, вы такие все стали, такие, как будто вы виноваты. Такие, вы же пришли на лекцию. Молодцы. А? Я понимаю. Ну, я поругался немножко для проформы и все. Давайте счастья всем желаем. Все сели прямо. Вы же видите, лекция на самом деле, я с самого начала сказал, что лекции эти, я специально, ну, я проходил специальную практику, тренинги, как читать лекции. И лекции я читаю с определенным дыханием, то есть музыка звучит. Вы можете заметить, что вы, когда приходите домой, у вас улучшается настроение, у вас меняется психическое состояние, у вас меняется отношение с родственниками и так далее. Это лечение, понимаете? Сюда приходят люди лечиться часто. В России на такие лекции, это медитативные лекции называются, они таким спокойным голосом читают и так далее. И в конце пожелание всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.